Я схватил со стола стакан с водой, опрокинул в себя залпом и попытался отдышаться. Челюсть ныла с непривычки. Все же нечасто я так хохотал, и то и дело порывался снова рассмеяться, глядя на Лу. «Рана», — угрожающе протянул Вудс. Я плутовато ухмыльнулся, с усилием отрывая взгляд от экрана, и, наклонившись над столом, по секрету сообщил. «То, что вы видели на записи, всего лишь небольшая демонстрация силы демона Шторма. Ожидали они от меня явно не этих слов, будто бы готовые возмущаться, даже захлопнули рты, уже задумчиво глядя на меня, хотя Вудс все же пробурчал вопросительно. Что смешного в силе, способной хладнокровно и легко уничтожить? Полагаю, погибло много людей», перебил я его насмешливо и отчасти раздраженно. Снова чертовски понимал злость Луффи в моменты, когда приходилось разжевывать вроде бы очевидное. Я знал, отчего они так реагировали. Все же убытки и количество жертв только росли, и винить им хотелось и так косвенно виноватого короля пиратов. А когда его правая рука еще и ржал, это не могло не вызвать эмоций. Но он управлял штормом, но не управлял вашими дозорными, решившими укрыться за стеной, рухнувшей им на головы. Если бы Лу хотел жертв, он бы убивал целенаправленно, той же четвертой волей или руками, чтоб кости хрустели и кровь лилась ручьями. Он ведь демон, понимаете? Если бы он не хотел жертв, не устроил бы эту бурю вовсе, возразил главнокомандующий. Я даже закатил глаза, фыркнув. Предлагаете сидеть на заднице и ждать, когда вы закуете в кандалы и казните. И ведь понимали, черт их дери, что бездействие и абсолютный альтруизм равносилен смирению с неизбежной участью. Но все равно обвиняли в успешном противостоянии, потому что были врагами. В другом мире, при другом стечении обстоятельств мы могли бы стать отличными товарищами. Но в этом нас слишком долго стравливали между собой, а спустя столетия и тысячи, миллионы отнятых жизней обеими сторонами, мы уже не могли простить их друг другу. Потому, уже за одну только попытку изменить это, Луффи и Смокера хотелось поддержать. И я смотрел на людей, сидевших напротив меня, и думал, понимали ли они, в насколько уникальное время мы жили, понимали ли, что только у нас впервые за столетия появилась исключительная возможность изменить устоявшийся уклад вещей. А ведь именно в такое время и стоило рисковать всем. Но неприятели мои думали не об этом, мрачно глядя на меня и продолжая требовать. Ты не объяснил смех, а вот как его объяснить, особенно если и сам не знал, что его вызвало. То ли радость от того, что друг, наконец-то, отпустил себя и больше не сдерживался, то ли потому, что это же настоящий морской шторм, неужели он не будоражит вам кровь? Я вот, только думая об этом, чувствовал возбуждение, которое, судя по вытянутым лицам, видели и дозорные. Испытать себя, то, насколько тверд в ногах, в убеждениях. Пираты, скривился Сингаку. Ответы явно никого из них не удовлетворили, но поняли, что интересоваться бесполезно. Так чего вы от меня хотите? Напомнил о деле я. Ведь не за тем же, чтоб я оценил шоу, они меня звали. Я говорил, что он туда придет, только в сроках ошибся. И можете не трястись, дальше за мной он не отправится, это я тоже говорил. Каковы будут его действия? Деловито уточнил главнокомандующий, поправляя очки, но глядя на меня поверх них. Вернется в Маринфорд, начнет второй этап плана, пожал плечами я, фыркая. Он не мог не учесть мой уход и то, что я вам мог рассказать. Так что изменения будут, но незначительные, такие, которые не бросятся в глаза и будут выглядеть спонтанным решением. Например, понятия не имею, вариантов много, от личного присутствия на любом из атакующих кораблей, до какой-нибудь стратегии с участием королей. Стоило мне это произнести, как высший офицерский состав дозора дружно и серьезно напрягся, явно всеми силами пытаясь сохранить лица. И похоже, чего-то не договаривали, серьезно не договаривали. Проверяли опять, или хотели информацию использовать против меня, а может, считали, что я сорвусь, если узнаю, или попросту считали ее не влияющей на планы. Над этим стоило поразмыслить и, может быть, попытаться разнюхать. Не рекомендую пытаться мешать, потеряете больше, предупредил я, делая вид, что не заметил их реакции. Сидеть и ждать, когда пираты придут решать, жить нам или умереть, усмехнувшись, парировал Вудс. Я хмыкнул, поднимаясь из-за стола. Мы друг друга поняли. Но если я вам больше не нужен, пойду спать дальше. Мы не закончили, зыркнул в мою сторону недовольный Сингаку. Я закончил, отмахнулся я уже от дверей и покинул помещение, а потом и главное, штабное здание. В нос тут же ударило озоном приближавшейся грозы, и отчего-то стало тоскливо. Дампир меня нагнал, когда я уже был на полпути к маленькому каменному наспех обмазанному глиной домику, построенному на берегу и напоминавшему о далекой арабости, где было много таких же. Меня поселили в нем вместе с наблюдателями. Две комнатушки, три кровати, стол и прилегающая территория для прогулок, хорошо просматриваемая со всех сторон и патрулями, и постовыми. Мнимая свобода в пределах границы под взором десятков взглядов. Наверное, это должно было как-то на меня влиять, давить, напоминать, что, даже не в кандалах, я пленный. Но мне было плевать. Это они свои страхи успокаивали, утешая себя охраной, а я-то знал, что мою свободу никому не отнять. На берегу же был большой валун, на котором удобно было медитировать, да и просто спать. Им не понравились твои ответы, тихо заметил Ксант, когда мы обошли один из постов. Все, что я мог сказать, сказал, пожал я плечами, направляясь к булыжнику. Дампир помолчал, пальцами нервозно сжимая край офицерского плаща, и вдруг тихо выдохнул. Сингаку сообщил тебе не все. Они решили, что это угрожает лояльности с твоей стороны. Я понял. Это как-то с королями связано, уточнил я, забираясь на камень и глядя на дозорного сверху вниз. Ксант кивнул. Мугивара организовал новый совет королей, в который вошли все ваши союзники, сторонники революции и некоторые из тех, кого он увел с совета мирового правительства. Данные еще уточняются, но то, что они заключили сделку с Мугиварой и Белым Охотником, факт. Это напрягает Гороса и гораздо сильнее, чем демонстрация силы Мугивары. Я даже хмыкнул. В способностях Лу не сомневался. И ведь Иксант говорил это таким тоном, что становилось ясно. Он уверен был, что это всего лишь часть какого-то плана пиратов. А ведь наверняка Лу просто воспользовался ситуацией. Короли в штабе оставались ждать не просто так, они хотели договориться. А Смокеру нужна была помощь в организации нового дозора. Удачливый паршивец их просто вместе свел, да и сам выгоду не упустил. «Зачем ты мне это говоришь?» Поинтересовался я тем, что действительно волновало. «Хочешь таким образом выведать информацию или сообщаешь от лица Сингаку в обход Гарасы?» «Это личная инициатива», — произнес он жестко, поджав губы, как оскорбленный. Я прищурился. «Что именно его задело?» «Предательство, своя игра или попытка разобраться в происходящем, называй, как угодно, чего ты хочешь взамен. Не просто же так он проявлял инициативу, верно?» «Правды. Знать, к чему стремится Мугивара и почему ушел ты», — серьезно упрямо заявил Дампир, глядя мне в глаза. «Ты ведь не ушел, верно, только временно покинул, чтобы вернуться. Это твоя инициатива, но...» Дампир продолжал говорить, приводить аргументы, спрашивать. Я его не слышал почти, только понимал, что у меня нет ни единой причины верить ему. Он имел какие-то свои планы, бесспорно. У него был какой-то договор с Сингаку. Я не знал о нем ничего, но в то же время я смотрел ему в глаза, видел его взгляд, прямой, честный, уверенный в своих целях и желаниях, без затей и сомнений. Такие люди не играли никаких ролей и либо были собой, когда это было возможно, либо самоустранялись и отмалчивались, когда обстоятельства вынуждали сдерживаться. Я хмыкнул от иронии, а еще от чувства дежавю, потому что схожие с собственными мысли я уже слышал. Они преследовали меня, а прежде изменили мою жизнь, и не было мне уже дела до того, что ранее я не собирался Дампиру верить, о чем заявлял при заключении договора. Я смеялся, потому что чертовски рад был видеть Луффи, сбросившего собственные оковы. Прервал я молчание, потому что Дампир, видимо, сообразив, что я не слушал, заткнулся, а когда подал голос, фактически ответив, уставился на меня, не скрывая изумления. Я прикрыл глаза, медленно выдыхая с отсчетом мгновений, то ли чтоб не сказать лишнего, то ли чтобы не выдать эмоций. Лу долго сводила с ума собственная кровь, он боялся потерять контроль над ней, сдерживался, мечтая о свободе, хохотнул я иронии, но и задумался, хотя вряд ли он даже задумывался о том, почему так ее жаждет, говорил я не Дампиру, себе, а ему пояснил. Чертовски приятно видеть, что лучший друг, наконец, избавляется от проблем с башкой, которые долго мешали ему жить. Я вдохнул полной грудью свежего морского воздуха и широко улыбнулся, чувствуя облегчение. Почему-то запись принесла мне его. К тому же это действительно радовало, то, что Лу оставалось сделать только шаг, и думалось мне, что я вполне мог помочь, даже находясь среди врагов. «Рана!» — окликнул меня Дампир. Я обернулся к нему, щурясь не от света прожектора, бившего в лицо, все же за мной следили, не давая особо насладиться даже темнотой ночи, а хитро, лукаво, но в то же время серьезно спрашивая: «Уверен, что хочешь этого? Пиратской правды? Обратного пути ведь не будет, тебя не примут, да и сам не сможешь, только вперед, до конца». Ксант фыркнул пренебрежительно и уверенно кивнул. «И я принял решение окончательно. Я расскажу. Ты готов довериться врагу?» Снова изумился Дампир, невольно повторяя мою фразу. «Что взамен? Знаешь, один мой хороший знакомый однажды по взгляду понял, что мне, совершенно незнакомому тогда человеку, верить можно. Это определило нашу судьбу». Я улыбнулся приятным воспоминанием. «И мы об этом ни разу не жалели и не пожалеем впредь. Я последую его примеру. Примеру короля пиратов». Он дернулся. В свете прожектора я видел, как у него расширились зрачки от понимания всего, что было скрыто ранее, но что становилось ясным теперь, после моих слов. «И ничего взамен не попрошу». Ксант картинно смерил меня скептичным взглядом. Я ухмылялся. Он ведь не очень понимал, что через меня заключал сделку с дьяволом. Колебался Дампир всего мгновение, хотя, скорее рассматривал варианты, но все же снова решительно кивнул в знак согласия пойти на авантюру и забрался на мой валун, как и я, свесив ноги к накатывавшей пенной волне. Слушать приготовился, а я и рассказал, удивляясь собственной многословности, видимо, от лу подхваченной. Поведал о том, что было на другой, незнакомой Дампиру, стороне, о команде, о чувствах и целях, что нами двигали, о короле пиратов и о том, почему люди после знакомства с ним необратимо менялись. Но, конечно, рассказывал не все, только то, что особенно никто и не скрывал, но и то, на что не обращали внимания. И, конечно, о своих целях я сообщил, просто так, наобум, последовав дурному примеру, решив поверить в человека, наверное, поступил по-мугиварски. И Дампир хохотал, заливисто, открыто, заразительно, ничем не напоминая того угрюмого типа, которого приставили ко мне надзирателем. И ведь ни словом не солгал за все время, а одурачил всех, булькал он, похрюкивая больше, чем смеясь. «Вот из-за этого наши аналитики и ошибаются», — серьезно добавил он, когда успокоился. Но пояснять, из-за чего конкретно, не стал. Вместо этого поинтересовался. «Уверен, что Мугивара пойдет у тебя на поводу. Ситуация-то с этим обещанием действительно непростая». Я усмехнулся, но больше мыслям, чем вопросу, потому что не был уверен, а точно знал. Луффи не сможет поступить иначе, ведь если поступит, будет презирать себя всю оставшуюся жизнь. Все, что он сейчас имеет, власть, сила, золото, уважение, не имеет для него ценности. Лу легко променяет все это. Как и я пожал плечами. А как же ваши мечты? Они потеряют смысл, если мы предадим самих себя, фыркнул я, потому что все, буквально все лишится значения, если мы изменим себе. Усилия, жертвы, стремления, заявления, все напрасно. Мы обесценим собственные жизни в своих же глазах, если много или способны были в это вникнуть. Но ведь вопрос стоит так, что либо ты, либо он, продолжал настойчиво не понимать Ксант. Разве? Лукаво и иронично вопросом на вопрос ответил я. Дампир не сознавал, но я и не ждал этого. Немного в мире было людей, способных понять наше мышление. Мне припомнилась запись новой выходки Лу, его расслабленная поза, расслабленная как-то по-новому, не так, как раньше, а будто у него упал груз с плеч и он, наконец, освободился. И я подумал, действительно ли он принял себя или это было лишь временное проявление каких-то чувств или мыслей. Хотелось убедиться, хотелось довести начатое до конца. Даже подумал, что, быть может, достаточно было бы теперь просто поговорить с ним еще раз, закончить ранее прерванный спор, но это было бы ошибкой. Я нашел способ подтолкнуть капитана к исполнению обещаний лучше, и личная беседа навредила бы прогрессу, и все же неожиданно возникшее желание поспособствовать, вмешаться, жгло изнутри разум. Не видел причин его подавлять, так что размышлял над тем, как его исполнить. Амулета не было, а значит, и связи, как и людей, через которых можно передать сообщение. Раньше была бы вариантом Ташиги, которая могла бы поговорить со Смокером, но теперь тот числился в дозоре предателем, и беседа с ним не остался бы без последствий для девчонки. А кого еще просить? Не Сингаку же, хотя и, как ни странно, он тоже был вариантом. Ответ напрашивался сам, тем более Дампир хотел знакомства с королем пиратов. «Хочу подтолкнуть Лу в пропасть», как бы невзначай произнес я, осклабившись, когда Ксант резко повернулся ко мне лицом, вскидывая брови. «Поможешь мне, заодно и поговоришь с ним лично». По мере вытягивания лица Дампира я все сильнее чувствовал предвкушение славного развлечения. «Ты хочешь, чтобы я связался с ним?» — закончил я за Ксанда, важно кивая. «И кое-что передал от меня, он не поверит. Поможешь или нет?» — упрямо спросил я, игнорируя раздражающие сомнения. Идеей загорелся внезапно пришедший на ум. «Нужны ден-ден-муши, обычная и белая, чтобы о самом факте разговора знало как можно меньше людей. Достанешь?» Дампир несколько мгновений недоверчиво смотрел на меня, будто убеждаясь, серьезно ли я предлагал ему прямо под носом даже не у дозора, а у Гарасы, предупредить о чем-то короля пиратов. Убедился и крепко задумался. «Обычное есть и у меня, это не проблема, а вот белые все в ведомстве адмирала флота и главнокомандующего. Они под особой охраной и постоянным наблюдением из-за твоего присутствия и инцидента с загадочной смертью на секретной базе». Ксант бросил на меня полный подозрений взгляд, рассказывая о ситуации. «Без разрешения, у меня мелькнула мысль о тенях, но раз под наблюдением, а не просто в каком-нибудь закрытом помещении, я ее отмел. Так попроси старика», — предложил я, почти уверенный в том, что Сингаку поможет. Зря, что ли, он тройную игру затеял. Не все же чужими руками делать, пусть и сам поучаствует. Но тогда ему придется поведать о разговоре, а он расскажет Гарасы, скорее предположил, приложив палец к подбородку, чем констатировал Дампир. Я покачал головой, не думаю, он не станет так рисковать, да и даже если станет, я придумаю, как передать Лу сообщение так, чтоб кроме него никто его понять не мог. Мелькнула мысль о том, что тогда белая ден-ден-муши и не нужна, но все же кто знал, сколько ведомств того же дозора постоянно слушали секретный объект через черную, перехватывавшую разговоры сородичей, улитку. Пусть враг о разговоре узнает, так хоть не распространит сведения на всех. «Сумасшедший!» — воскликнул дозорный, я хмыкнул иронично, пощелкав по татуировке на руке у локтя, напоминая, с кем Дампир вел беседу. Тот понял, покачал головой, несколько минут напряженно размышляя, прежде чем выдохнул не без обреченности. «Хорошо, но достать ден-ден-муши лучше утром. В рабочей суете это будет не так привлекать внимание». Я пожал плечами, глядя в черноту ночных далей, изредка освещаемую молниями грозы. Не морской шторм, конечно, даже дождя не было, но порывы ветра освежали прилично. Да и вообще, несмотря на гром, было тихо, спокойно. Возможно, только мне. Дампир еще поинтересовался, теперь прямо, не я ли убил того несчастного на секретной, ныне уничтоженной, базе. Ну а я честно признался, что да, то был я. Поморщился, припомнив обстоятельства, поджимавшие время и не отвязывавшегося паренька. Дампир, как ни странно, понял, вздохнув о нашей, мугиварской, преданности тем, кого считали своими, например, девчонке, которую я не желал подставлять. Он пофыркал еще немного, но уже своим мыслям каким-то, не мешая мне наслаждаться ночью, а потом все же потащил в домик, мол, ему надо идти договариваться о ден-ден-муши, а со мной обязан постоянно находиться хотя бы один из двух наблюдателей. Ташиги не спала, потеряла нас, но отчитываться перед ней не стал, только приложил палец к губам, попросив о молчании, пообещал рассказать позже и развоплотился, чтобы через 10 минут уже слушать приинтереснейшую беседу, не чтобы проверить Ксанда уже, а чтобы лучше понять Сингаку. «Вы были правы насчет Ранаа», вместо приветствия заявил Дампир тому. Главнокомандующий разбирал какие-то документы в свете настольной лампы и даже не дернулся на скрип входной двери, но на голос отреагировал, поднял безразличный взгляд на вошедшего. «Так ты все-таки сумел его разговорить?» С усмешкой поинтересовался он. «Нет, он едва ли услышал хотя бы один из моих аргументов, с непонятной интонацией в голосе, будто сдерживая улыбку», произнес Дампир, качая головой. Сингаку, судя по лицу, заинтересовался, даже вскинул бровь вопросительно. Я сообщил ему об организации нового совета королей, а когда он спросил, взамен попросил правду, пояснил Ксант. Я насторожился. Получается, разговор был запланирован, или эти двое предполагали его вероятность? Странное было ощущение. Я объяснял свои мотивы, сыпал какую-то чушь, которая первая в голову приходила, а он в глаза смотрел и ни черта не слышал, но как душу читал, он передернулся всем телом, бесцеремонно усаживаясь в одно из кресел кабинета, и смотрел в пол, но явно его не видел. Я будто нагим перед ним был, и он видел во мне даже то, что я прячу от самого себя, и что-то разглядел, раз раскрыл карты. Пояснил только, что всего лишь, голосом то ли издевательски, то ли иронично выделил он, последовал примеру Мугиворы. Получалось, что я его впечатлил, и сам не заметил этого. Забавно, ведь именно это обычно происходило с Лу, оставлявшего неизгладимые впечатления о себе. Команда у него была под стать, подробностей ты мне, конечно, не сообщишь, из-под лобья, но поверх очков глянул Сингаку на своего сообщника. Спрашивал серьезно, но в ответе явно, как и я, не сомневался. «Простите, Сингаку-сан, я выбрал и на этот раз уверен», — покачал головой Ксант вновь. Я почти удивился. Почти. Потому что понимал, о каком выборе шла речь. Выбор стороны. Это мои признания так на него повлияли? Нет, мне ясен был его интерес с того момента, как я увидел в мрачном сдержанном молчаливом офицере пирата. Но вот так просто менять сторону, не скрывая этого от главнокомандующего, всего лишь поболтав пару раз с далеко не последним пиратом из команды, которая так его интересовала. «Обратного пути не будет», — напомнил Сингаку, по иронии, повторив мои слова. И Дампир со смешком об этом сообщил. Рарана сказал то же самое. Старик вздохнул, глядя на веселье на лице Ксанда, то самое, которое и преображало его, делая пиратом. Главнокомандующий не одобрял этого, но то ли договоренности между ними были крепки, то ли отношения учитель-ученик, как я понял, их сближали, но он признавал право Дампира на выбор, кажется, заявляя ранее, что ему не место в маринерах. «Мне жаль, что дозор потерял твой ум», — вздохнул Сингаку снова, сокрушенно на этот раз, «но это случилось не сегодня и по нашей же глупости. Вы сами говорили, в грядущем это перестанет иметь значение, потому что старые догмы и ценности отживают последние дни», — усмехнулся каким-то мыслям Дампир, расслабляясь в кресле так, будто оно было привычным, даже родным. Это пробуждало во мне желание разузнать, что же связывало этих двоих, потому что много лет прослужив в дозоре, невозможно было остаться свободным от его порядков, не привыкнуть к дисциплине и строжайшей субординации. А Дампир хоть и проявлял уважение, но все же вел себя как близкий родственник или друг, но не ученик или подчиненный. «Но не волнуйтесь, Сингаку-сан», — резко выпрямился он, почтительно склоняя голову и обещая, «свою роль в вашем спектакле я доиграю, да и Рарана тоже», — уверенно добавил он, «у него для этого действительно есть весомые причины». «Хорошо, надежные союзники, это все, на что мы порой можем рассчитывать, серьезно, по-деловому», но устало и благодарно кивнул старик. Бумаги он отложил и, кажется, приготовился слушать, предположил даже, «я так понимаю, вы договорились о чем-то, и ты пришел не отчитываться, а просить, что вам нужно. Он хочет, чтобы я связался с Мугиворой и что-то сообщил», — прямо ответил Дампир, тоже сосредоточившись. «Вряд ли это наши планы, не такой Рарана человек, я не сомневаюсь. Но, похоже, предупредить о чем-то или посоветовать что-то, он сказал, хочет подтолкнуть в пропасть». Протянул он задумчиво, все-таки не понимая, что я под этим подразумевал, хотя это мог понять разве что сам Луффи. «Нам нужен белый ден-ден Муши», еще прямее почти потребовал Ксант. «Нет, о связи между ними точно стоило разузнать», — решил я. «Напрягало меня это панибратство». «Хорошо», — почти не задумываясь, согласился Сингаку, опасно сверкнув линзами очков. «Но у меня есть условие, полный текст сообщения да и вообще разговора ты мне передашь. Рарная лучше предупреди». Дампир кивнул, как само собой разумеющемуся. «Мне это понравилось. И да, ты знаешь, здесь полно агентов, и они сообщают Гарасеи в том числе и о моих распоряжениях. Мы должны быть уверены, что смысл сообщений до них не дойдет. Я обязан буду доложить им о разговоре, раз уж он произойдет с моего разрешения. Так что пусть Рарана зашифрует послание, на всякий случай. Но и ты не свети своими», — он замялся, видимо, подбирая приличное слово, способное обозначить неприличный для дозорного интерес к пиратству, предпочтениями. «Пусть будут уверены, что ты мой человек». «Обижаете, Сингаку-сан», — насупился Ксант, но не серьезно. Я мысленно хмыкнул. За предусмотрительность при такой тонкой игре на правде даже, не на лжи, их невозможно было не зауважать. «Но, как вы объясните разрешение? Приманкой для Мугиворы, это как раз вписывается в план», — пожал старик плечами, вальяжно откинувшись на спинку своего кресла и хитро прищурив глаза, и я видел перед собой уже не уставшего, замученного работой старика, а великого лидера, военачальника, интригана, привыкшего не играть, а жить большой политикой и войной. Не зря мы старались его не недооценивать. Опасный противник. Заодно назову это проверкой лояльности РНА. Что, если человек умен и осторожен, почти невозможно проверить, не столкнув их с бывшими друзьями лбами, продолжил мысль Дампир, уважительно кивая. Гарсы не так глупы, одернул его Сингаку, они заподозрят неладное. Это серьезный риск, и я иду на него лишь потому, что надеюсь использовать и для своих планов. Разумеется, хмыкнул Ксант, в очередной раз склоняя голову, но благодарно на этот раз. Главнокомандующий снова вздохнул, снял очки, помассировал переносицу, виски, размял плечи, насколько позволяло кресло, и, если не ослышался, спросил уже участливо, уверен, что Рана доверяет тебе, или что вернется к Мугиваре. Дампир пожал плечами, до сего дня был убежден, что не доверяет, сейчас, не знаю почему, но да, уверен, это необъяснимо, он зарылся пальцами в волосы, нервно, остервенело дергая за них, обеспокоенно из-за отсутствия понимания происходящего с самим собой, нелогично, нерационально, но уверенность есть, она идет откуда-то из глубин то ли сердца, то ли пресловутой души, а может и из разума, но она есть. Ксант глянул на Сингаку, судя по усмешке, прекрасно понимавшего чувства подопечного и откуда взялась его убежденность. И вдруг Дампир расслабился, словно его отпустил какой-то болезненный спазм. Он даже улыбнулся краешками губ. «Да, как вы и говорили, я понял, что не все можно объяснить разумом». Старик слабо улыбнулся, с отеческой теплотой глядя на Ксанда. «Ну а вернется ли Рана к Мугиваре? Неважно, он и сам мог бы стать великим пиратом, капитаном для сотен и тысяч, возможно даже Йонка, если бы захотел, так что меня устроит и просто следовать за ним, да и найду я себя там, на их стороне, в этом я тоже так непривычно наивно», Дампир коротко хохотнул, уверен, «я чувствовал, что и сам скалюсь, потому что уже знал, чем закончится его история, если все пройдет по моему плану, конечно, ну или почти все, да и в общем-то, я ничего не имел против такого спутника, а с другой стороны, он неизбежно будет мне мешаться, наверное, я сомневался, потому что не знал, на что он способен, интересно было бы слышать, что сам Рана думает на этот счет», хмыкнул Сингаку весело, «а что я думал, я ничего не думал, кроме банальной навязчивой мысли о том, что Луффи это понравилось бы, очень понравилось бы», вскоре, обсудив какие-то сплетни, разговор они завершили. Старик сослался на то, что ему нужно было закончить дела и отдохнуть перед чем-то там, я не расслышал, но он как-то так недовольно крякнул, что сразу было понятно, ожидал событий. Дампир тоже зевал, и пока они не разошлись, я поспешил к домику, чтобы успеть выйти из тени до возвращения Ксанда, но сам, вместо сна забравшись в постель, заботливо нагретую Ташиги, не на холодной же мне устраиваться, тем более что женщина нагло подселилась на кровать, выбранную мною, задумался, зашифровать послание, но что именно я хотел сообщить Лу, в первую очередь, конечно, следовало сделать то, ради чего я и ушел, напомнить об обещаниях и обязанностях, да так, чтоб у него не было возможности выкрутиться, а то шибко уж скользкой тварью он стал, нет, наверное, он всегда и был таким, пират же, но раньше, в начале нашего путешествия, это хотя бы не сказывалось на том, что мы оба называли долгом и честью, верно ведь, а, Луффи, есть кое-что, что о тебе не знает никто, кроме меня, решимости брать города, а то и миры, не хватает на то, чтобы начать верить самому себе, а без этого ты медленно, но верно и становишься тем, кем боялся стать, и будто бы даже обещание для тебя больше ничего не значит, так не пойдет, не за такого капитана я клялся жизни и мечту отдать, не такого признал тем единственным, кто может командовать мною, тебе стоило напомнить об этом, верно, ты ведь и сам понимаешь, всегда понимал, но слов больше не слышал, невольно понукая меня к действиям, мысленно обращался я к нему, все еще чувствуя унизительную обиду и азартную злость, но говорить о том, что я уже пытался сказать, хотя, спасибо дозору за запись, судя по тому, что я видел, что знал о произошедшем в альянсе пиратов в мое отсутствие, один лишь мой уход изменил ситуацию достаточно для того, чтобы теперь Лу меня услышал. Да и был ли ныне у него выбор, я мог бы даже поспорить о том, что, если он хоть словом перемолвился с красноволосым, то услышал то же самое, а это означало, что попытаться добить стоило, лишним не будет. И тут можно было не выдумывать чего-то чрезмерного, достаточно пнуть Лу известными ему и команде, но и только им, понятиями. Но что сказать еще, шанс упускать было нельзя, другого могло не представиться. Сообщить о плане, какие бы там Сингаку условия ни ставил, нет, исключено. Тут и гордыня, и гордость бунтовали в голос. Ушел так ушел, да и подробностей я по-прежнему не знал. Было ясно, что меня используют как приманку, и для чего и каким образом, тоже было очевидно. Значит, Лу с командой разберутся сами. Ну а там уж мы, может быть, уже разберемся. То есть о планах говорить было бессмысленно. Что еще, об оружии, тоже не было резона. Раз Лу побывал на секретной базе, можно было не сомневаться. Он и сам, и в компании экспертов, Робин, Фрэнки и Мамонги, выжмет максимум информации из добытых документов. Что оставалось такого, о чем стоило предупредить? Ташиги вырвала из мыслей, перевернувшись сбоку на бок и обнимая меня всеми конечностями, как плюшевую игрушку, до нервного смешка напомнив Перону, частенько поступавшую так же, пока я не отремонтировал ей игрушечного медведя. От пришедшего на ум сравнения я фыркнул женщине в макушку и подумал, что, наверное, Смокеру стоило передать через Лу, что за этой маньячкой по части мечей я приглядываю. А то мало ли, мог ведь сорвать нам все планы, попытавшись позаботиться о подопечной. Больше никаких мыслей о том, что стоило сообщить, мне в голову так и не пришло. Я слышал, как вернулся Дампир, заглянувший в комнатушку и тихо окликнувший меня. Я не отреагировал, притворившись спящим, потому что и так знал о результатах договоренности с Сингаку. Слышал, как сменился караул дозорных. Слышал, как раздражающе где-то кукарекал петух. И, видимо, болтался подвешенно между сном и явью, потому что мне вспоминались приключения в East Blue, случившиеся аккурат после знакомства с Шипки. Мы ели смешные грибы, от которых начинали светиться изнутри, соревновались в умении пить с горными бандитами и в карманном воровстве друг с другом. Неторопливо, беззаботно, словно в другом мире, другой жизни или во сне. Вот было же время, а утром мы втроем собрались за маленьким столиком, чтобы свершить очередную мугиварскую пакость, причем, в основном, лицами, далекими от пиратства, временно. Пока Дампир бегал за Ден-Ден Муши, я успел посвятить Ташиге в суть происходящего, а заодно поведал о наших договоренностях и внезапном союзе. Ну и она порадовалась, что я поладил с дозорным, будто не оставляла надежды сделать меня одним из них. Я фыркал, как будто это было возможно. Дампир помимо улиток притащил бумагу и карандаши. Зачем? Чтобы думать, как получше зашифровать послание. Я весело фыркнул, понимая, что он всерьез рассчитывал узнать о его смысле. Во-первых, и думал, что я сам не справлюсь. Во-вторых, а я что, размышляя о том, как дать Лу знать, кто в действительности передал послание, я почесал бок. Тут же до меня дошло, что снова зудел шрам, побратавший нас, и ответ родился сам собой. Луффи не мог не понять, что, точно указывая на борт, то есть бок корабля, я имел в виду свой собственный бок и рану, через которую мы кровью обменялись. Учитывая, что от самого шрама давно остался лишь едва заметный белесый след, а о произошедшем знал только сам Лу помимо меня, хотя теперь наверняка и команда знала, не было ни одной возможности, что сообщение от кого-то еще, разве что, только если я действительно их предал. А еще, отливая с утра, я смотрел на Red Line и понимал, что о дыре в нем предупредить стоило. Она могла сыграть немалую роль в войне, а узнать о ней пиратам было неоткуда, потому что, как я понял, связь у рабочих с внешним миром отсутствовала, они не имели возможности ни письмо отправить, ни позвонить, и акваторию дозорные оцепили достаточно приличную, чтоб разглядеть происходящее в Red Line без разрешения мирового правительства было почти невозможно. В общем, я решил поведать об этом. Ошифровка. Я просто по наитию воспользовался воспоминаниями об East Blue, всплывшими ночью. Так и родилось две формулировки. Штирборд чешется означало истинность моего сообщения, переданного чужими устами. Пока строишь из себя светящийся гриб в головах, корма черной могилы указывает на красную пропасть, что примерно переводилось как пожелание быть собой, исполнить одно из обещаний, укрепляя собственную власть среди пиратов, и обратить внимание на определенную зону Red Line, указанную мною буквально. Ну, идеи Луффи были как те самые грибы из его замка в East Blue, стоило услышать одну, съесть, как она заражала, человек начинал светиться. Вот я и пнул его, чтоб он стал уже королем пиратов, наконец, не оттягивая более момент, а потом исполнил другие обещания, данные уже мне. Хотя пока что возглавить единолично братство черного флага было важнее, это Лу должен был легко расшифровать. Во второй части сообщения я уже не был столь уверен. Во-первых, потому что сомневался, что расчеты, сделанные мною, бывшим топографическим кретином, были верны, и корма, то есть ноги, могилы Голда Роджера, черной могилы, действительно примерно указывали на дыру в Red Line, как нос указывал на Реверс Маунтин. Во-вторых, потому что и сама черная могила была не столь уж очевидна. Я сначала подумал бы на пропасть края мира, а потом уже о мертвых пиратах, которых, вообще-то, тоже было немало. Но ничего другого в голову мне не шло, так что я надеялся, что красная пропасть намекнет, да и вообще, сообразят как-нибудь. Ташиги же достаточно было назвать фанатом мечей. Дампир выслушал мое сообщение и пароль, записал с умным видом, а потом, мрачно глянув на меня, спросил: «И что эта ахинея значит?» Я пожал плечами весело: «Это ты тут аналитик, вот и думай, а Луффи поймет, я уверен». Ксант уставился в запись еще более мрачный: «Это выглядит как угроза с ужасными последствиями, но я не вижу вообще никаких связей. Разве что черную могилу и красную пропасть могу предположить», опираясь на локти, задумчиво протянул он несколько минут размышлений спустя. А вот судя по блестевшим глазам Ташиги, она поняла минимум часть, наверняка про могилу и пропасть. «Я понимаю, ты использовал термины, а может, и события, понятные лишь вам. Это умно, чертовски умно». Взгляд, поднятый на меня, не скрывал восхищения. «Если вся команда такая, мы вас серьезно недооцениваем. Ты хотел поговорить с королем пиратов, кажется», широко ухмыляясь и кивая на Ден-Ден Муши, напомнил я, и ни слова из сообщения пояснять ему не намеревался. Дампир разрывался от чувств, судя по лицу, более нескрываемому от меня. Любопытство, восхищение, возмущение, даже какая-то обида, то ли от того, что его услугами шифровальщика не воспользовались, то ли потому что не доверили смысл сообщения, то ли из-за того, что не мог понять его сам. И он насупился, недовольно зыркая на меня, когда подключал улитки друг к дружке да снимал переговорное устройство. Номер я согласился дать только под диктовку, без записи. И тоже поступил по-хитрому, припоминая, как Мони говорила, что профессиональные шпионы имеют прекрасную слуховую память. Так что цифры я показывал пальцами, надеясь, но не слишком рассчитывая на то, что Дампир их не запомнит. Он, кстати, нервничал. Да так, что не способен был сдержать ни дрожи в голосе, ни испарины на лбу. Ха, для него это и правда много значило, похоже. И к Лу он относился, как к знаменитости, что ли. Ну как фанаты относились к Бруку, часть из которых вроде и хотели на сувениры растащить, а другая часть мечтали и боялись даже обратиться, прикоснуться, падая в обморок только от взгляда. Хотя, вероятнее, дело в том, что он был всего лишь костями, да, ха-ха. Однако неожиданностью стало то, как мои тело и разум отреагировали на голос Лу, всего лишь ничего не значащий, нейтральным тоном, чтобы скрыть удивление, заданный вопрос «Кто ты?», и что-то где-то во мне оборвалось. Чертов звук этого противного голоса, не выходивший из башки у всех, кто его хоть раз слышал. Стоило признать, было скучновато, когда он звучал лишь в голове. Но когда Дампир упомянул меня, я расслышал его выдох, и на душе стало приятно. Скучал, зараза, не я один. В целом разговор шел гладко, если не считать того, что Дампир никак не мог взять себя в руки. Лу отвечал предсказуемо. Даже вот смех, вызванный моей шифровкой, гордый смех и благодарность за передачу сообщения, предложил так, что Ксант едва не перевернулся, нервно раскачиваясь на стуле, но сориентировался быстро. Хотя и не ожидал, что Лу предложит сделку, в обмен на ответное сообщение уже мне. И вот тут Дампир, наконец, взял себя в руки, быстро и четко, как действительный аналитик дозора, перечислил три самых каверзных вопроса, которые только мог. Зараза, будто специально меня подставлял, а может, мстил за то, что я ему смысла сообщения не поведал. Зато Луффи порадовал. Во-первых, тем, что верил, я слышал по голосу, что это так. Во-вторых, тем, что все-таки слышал мои слова и понимал. В-третьих, потому что опять выкрутился, хитрожопый ублюдок, заставив меня весело скалиться в ответ на огорчение дампира. И это же надо так изящно расшифровать мое сообщение, умудрившись и объяснить каждое слово, и сделать выводом совершеннейшую пургу, но логичную и правдоподобную пургу. Ксант понимал, что это ложь, но ее виртуозность со стороны нас слу вдвоем, которая вдобавок подтверждала его догадку об угрожающем смысле сообщения. В общем, на его лицо смотреть было очень смешно, смех с трудом сдерживал, и не сдержал, когда Луффи выкрутился снова при попытке дампира вывести его на чистую воду, но давился хохотом недолго, ровно до момента, когда было озвучено сообщение для меня. Проповедник Фортуны, всегда атакующий меч, внятно, четко, быстро говорил Лу, его пастыри паства, ножны. Пастух не покидает пастбища, потому что без него овцы погибнут, но, если одна отстала от стада, ее не ищут, она находит путь сама или гибнет. Пастырь не меняет проповедей, чтобы в хаосе овцы не возомнили себя волками, а пока ветер не станет стабильным, дым будет метаться за ним. Дампир, услышав очередную околесицу, кажется, не выдержал просто, потому, буркнув невнятное обещание передать, отключился от разговора. Карандаш, которым он записывал информацию, трясся из-за сильного тремора рук, и Ксант не мог быстро с этим справиться. Хотелось как-то пошутить, поддеть его, но в голову ничего не шло, потому что там звучал голос Луффи. Запомнить его не удавалось. Сознание так и норовило подменить слова, детали. Но дампир все записал, дважды, на двух листках, один из которых сунул под нос мне. Некоторое время из-за все того же эха во вмиг опустевшей башке я смотрел на сообщение и не понимал ни единого слова, но потом все-таки стал цепляться за отдельные фразы. Начал с конца и быстро понял, что фраза о дыме, а первой ассоциацией стал смокер, как раз и означала, что от Ашиги всерьез волновался ее непосредственный начальник. Это было легко. Проповедником Фортуны Лу называл меня, я не знал точно почему, то ли он встречу со мной считал удачей, то ли верил, что я приносил ему удачу, а может, удача именовал самого себя и, таким образом, я, как его правая рука, становился его проповедником. Атакующим мечом тоже был я, но мои пастыри паства, те, о ком должен заботиться проповедник, подопечные, но пиратов вокруг меня не было, зато была Ташиги, больно уж удачно в любопытстве перегнувшаяся через стол, чтобы подсмотреть в запись. Ее действия меня и осенили, то есть Луффи, не сомневавшийся, что я позабочусь о девчонке, о чем я ему, собственно, и сообщил, просил и самому довериться ей, как пастырю. Сложно, но общий смысл все же был понятен. Он просил нас позаботиться друг о друге, как будто об этом нужно было просить. Я фыркнул. Вообще мы не раз обсуждали с ним пастырей и пастухов, которыми называли лидеров разных организаций, рассуждали об их судьбах, о том, сколь многое от них зависело. И речь шла не только о жизни овец, людей, что волею судьбы или прихоти доверили пастухам свои жизни, но и об их мечтах, стремлениях, историях как личностных, так и мировых. Одно ведь легкомысленно сказанное слово могло изменить все, создать или разрушить. Так что и в сообщении шла речь о чем-то таком же. Судя по всему, овцой, отставшей от стада, был тоже я. Больше некому, ведь именно я покинул пиратов. И мне прямо говорил мой пастух, что не пойдет за мной, зато вернется в Маринфорд. Это радовало, ведь означало, что я был прав на его счет. И в том, что идей, речей и планов менять он не станет, я не ошибся, потому что пастырь не меняет проповеди. Вроде тоже легко. А вот с нестабильным ветром и овцами, пока еще не возомнившими себя волками, было не очень понятно. Ветер явно относился не только к дыму, значит, был связан и с овцами в волчьих шкурах. Можно было бы предположить угрозу мне, мол, не мни себя волком. Но мы оба знали, что, как и Лу, волком я и был. Нет, тут явно все было не так просто. Ну, окликнул меня дампир, вырвав из размышлений. Я лениво и раздраженно глянул на него, мешал сосредоточиться и поймать ускользавшую мысль. Понимаешь, что это значит? Разумеется, и ты тоже можешь понять, если подумаешь, кого называют волками среди людей или пастырями, а кого стадом овец, едко ответил я. Смущало меня это пока еще, оно было важным, но не предостережением, а констатацией, что ли. Пока еще нет, но это изменится, овцы станут волками, в хаосе, то есть во время множества каких-то действий, очередных выходок Лу или военных, вероятнее под хаосом он имел в виду войну. Значит, в войне предлагал овце стать волком, то есть измениться, изменить своей сути, природе, нет, об этом Лу не стал бы просить никогда. Предупреждать, может быть, но не просить. «Эй, ты мне и сути его сообщения не расскажешь?» — снова недовольно спросил Дампир. Его вопрос буквально вклинился в цепь моих размышлений. Я смерил его оценивающим взглядом. «А еще аналитиком называешься. Сам-то что, совсем думать не хочешь?» Я подумал, неопределенно передернул плечами он. Выходит, что-то вроде: «Делай свой ход, раз уж выхватил из ножен оружие и направил его на хозяина, вероятно, на капитана», — уточнил Ксант, скептично продолжая предполагать. «Я, пастух», — заявил Мугивар о себе, — «а ты, овца, отставшая от стада и обреченная на гибель, потому что он не пойдет тебя спасать». О последней фразе предположений нет, но, полагаю, она о белом охотнике. Я хмыкнул. Это было неплохо. Даже более того, отличная попытка расшифровать, но в корне неверная. А впрочем, что еще мог подумать дозорный? Я даже прикинул мысленно. И ведь, в общем-то, объяснение идеально ложилось на текст сообщения. И я открыл уже было рот, чтоб сказать об этом, как замер, пораженный. «Делай свой ход», — вот что Лу хотел мне сказать фразой об овцах, еще не ставших волками. Чтобы стать ими, действительно, нужно было всего лишь сделать ход. А сам чертов ублюдок, ветер, который не станет стабильным, пока я своим действием не выберу направление, в котором он будет дуть. И вот все это он придумал за считанные минуты, да еще так, чтоб на поверхности, для дозора, у сообщения было и другое, более очевидное объяснение. Уф, я был хорош, и сам неплохо постарался, шифруя послание, но все-таки уровнем до капитана не дотягивал. Зато я был лаконичнее. Все это снова заставило меня расхохотаться. Я даже откинулся с облегчением на спинку стула и запрокинул голову, до того было весело. «Так, как давно не было, с момента ухода, Рана!» — прикрикнул Дампир с давлением и даже угрозой в голосе. Я не без труда успокоился и, осклабившись, посмотрел на него. «Чем тебя не устраивает твое объяснение?» «Тем, что понять его слишком легко. Мы оба знаем, что оно ошибочно», — проворчал он в ответ, тоже откидываясь на спинку стула. «Да, но сообщение только для меня, только в моем понимании оно и останется. Но я, так и быть, скажу, что со Смокером все хорошо, но он беспокоится за тебя, женщина», — повернулся я к Ташиге. «Илу просил нас позаботиться друг о друге. Ой, надо же было передать, что со мной все хорошо», — спохватилась и засуетилась дуреха. Я покачал головой. «Я уже передал, что присматриваю за тобой», — провоцирующе ухмыльнулся я, чтоб скрыть лезущую на лицо улыбку. Зато она широко улыбнулась, явно думая о чем-то своем. «Надеюсь, однажды ты мне расскажешь», — со вздохом смирился с отсутствием информации Ксант. «Но не тогда, когда тебе нужно идти и отчитываться перед теми, кто мне все еще враг», — кивнул я. Завтракали в тишине, каждый в своем углу, погруженные в собственные мысли, а потом Дампир отправился к начальству. Я не пошел за ним. Сомневался, что услышал бы что-то новое. Да и если услышал бы, что с того? Аксанду все-таки доверял. Даже задумался, почему не пояснил смысл сообщений, и нашел лишь один ответ. В условиях, когда приходилось постоянно рассказывать то, чем делиться не собирался, информацию, предназначенную действительно лишь двоим, продолжение старого диалога, хотелось придержать для себя. К моменту, когда Дампир вернулся, мы с женщиной перебрались на берег. Она тренировалась, я, лежа на полюбившемся камне, ехидно комментировал ее действия, провоцируя. Ташиги огрызалась, все раздражение вкладывая в движения, от которых сложно было оторвать взгляд. Я лениво отвечал: «И вообще-то тоже был бы не прочь поддержать навыки, хоть бы и не серьезным поединком с девчонкой, но катаны мне так и не вернули. Найти бы их, но, в общем, заняться больше было нечем. Разве что спать». Ксант вернулся без новостей, только доверительно сообщил, что Сингаку доволен шифровкой и недоволен тем, что ему неизвестен ключ к ней. Так и болтались без дела, я в основном дремал, пока солнце не начало клониться к закату, а главнокомандующий не решил навестить меня лично, чтобы сообщить важные новости. «Смокер присоединился к вашей команде», — сходу, без приветствий, сказал он, как бы между прочим, как неважное. Подумаешь, один из пяти адмиралов дозора сменил сторону. Но хмыкнуть и подумать о том, что это когда-нибудь должно было произойти, я не успел, Потому что Сингаку с нескрываемой обреченностью сообщил главное. Твой капитан одолел Шанкса. Я в тот момент отлеживал бока на все той же каменюке, но мгновенно сел, задержал дыхание, чувствуя, как быстро билось сердце в груди. Я ведь не ослышался, перед ним склонились пираты. Теперь он король не на словах. Я медленно закрыл глаза, считая про себя, чтоб укротить целую бурю чувств и мыслей, которые в тот момент поднялись во мне. Но ни черта не выходило, ни черта. Потому что наконец-то свершилось, наконец-то, задери его моллюски, чертова идиота, свершилось. Король, теперь действительно король. Для всех, начиная с самого себя и заканчивая собой уже. Разреши мне напиться, осипло выдохнул я, так и не открыв глаза, напиться так, чтоб пошевелиться не мог. Хочу это отпраздновать. Жалеешь, что не там, они гуляют, понимающе поинтересовался старик, вроде бы не отказывая. Я открыл глаза, твердо глядя на показавшегося бледным Сингаку, и качнул головой в отрицании. Нет, не жалею, но оказаться там сейчас я был бы не против. А в голове билась мысль об исполнительности засранца. Столько времени тянул, а стоило пнуть чуть не с другого конца света, хотя это, конечно же, было не так, как он исполнил одно из обещаний. Хотя, вероятно, обмен сообщениями со мной был всего лишь последней каплей, ведь его положение особо выбором не обладало, и все равно было приятно. Хотелось вскочить на ноги и кричать «от», я не знал от чего, но хотелось, точно так, как обычно это делал сам непоседливый Лу. Они ведь не дрались, верно, это был бой разумов, констатировал я, но Сингаку все равно кивнул, лаконично отвечая «Сёги». И я тоже кивнул, потому что вряд ли это могло быть что-то еще, и ухмыльнулся. Вы просрете отличную возможность вернуть форт и захватить живыми и не сопротивляющимися упитых в усмерть пиратов. Сингаку фыркнул и задерживаться больше не собирался, только, повернувшись ко мне спиной, бросил напоследок. Надеюсь, твой капитан не изменит себе, и со вздохом добавил, и что ты под действием выпивки не доставишь проблем. Ксант, повернулся он к моему смотрителю, достанешь со склада ему столько, сколько он захочет. Сам тоже можешь выпить, только бдительности не теряй. Спасибо, старик, искренне поблагодарил я. Стоило ли говорить, что через несколько часов я уже с большим трудом понимал, где нахожусь. Только повод и осознавал отлично. Отличный повод. Я организовал жаркий костер, вовлек в празднование и дампира, и ташиги, ни одному же пить. Хотя и выпивал бы и один, вино, саке. На складе нашлось много разнообразнейшей выпивки, а потом мне стало мало, и я отлично помнил, как приставал к дозорным из склада и караула, дежуривших в разных точках вокруг домика, и патрулей, и даже каких-то гарнизонов, к которым мы не весть как вышли. Конечно, пить со мной за здравие главного врага никто не хотел, но я ведь аргументировал, мол, пьем за единственного врага, который на поле боя, независимо от того, сколько дозорные отберут жизни у пиратов, может их пощадить. А на сомнение в том, насколько им можно было пить, страх перед наказанием, страх попасть под закон за связи или сочувствие пиратам, я, весело ухмыляясь и пьяно икая, отвечал, я правая рука короля пиратов, я сильный. Просто скажите, что я угрожал пустить вас на мясо, если откажетесь пить со мной. И уж не знаю, в чем было дело, в довольно сомнительных аргументах, то не моего голоса, широкой ухмылки или в том, что они и сами хотели праздника, просто выпить, ни о чем не думая, но к ночи гулял почти весь остров. Песни, пляски, байки, звонкий смех, костры, выпивка, закуска. Немного, но дозорные притащили то, что нашли, и в тот момент я не видел между нами разницы. Что пираты, что дозорные, все мы были людьми и любили повеселиться. Только у кого-то были проблемы с возможностями, ведь их сдерживали дисциплина и долг. Иронично, но пьянку дозора возглавил пират. Высшие офицеры, конечно, ворчали, во главе с Вудсом и Сингаку, но, понимая, что запущенный процесс уже не остановить, разгонять веселье не спешили. Только, озабоченные возможными проблемами, наблюдали за пиром лично. Старик бурчал, что мне везло, Гарасей отбыл в Мариджей, а потому не видел безобразия лично. Я, сунув ему в руки кружку и приобнимая за плечи, отвечал, не наказывая их, кивал я на маринеров, сильно за то, что им тоже захотелось расслабиться. Старил стряхнул мои руки со своих плеч, а выпивку все-таки пригубил. А меня звали дозорные, простые рядовые ребята, называя буревестником, предлагали выпить с ними или отплясать вокруг костра, или рассказать о том, каково это, быть пиратом и состоять в команде короля. И я, удивляясь самому себе, своей активности, участию и сопричастности с дозором, никому не отказывал, кроме Ташиги. Девчонка, совершенно не умевшая пить, наклюкалась очень быстро. Ее развезло до такой степени, что она не только завела свою обычную пластинку о том, что она меня не интересует, но и всерьез домогалась, тянула губы к лицу, грозившись поцеловать, пьяно хихикая лезла руками под одежду, заводила, прижимаясь соблазнительными формами. Но я не велся, нет, даже в алкогольном угаре я хорошо осознавал, что уж кого-кого, а эту женщину желал адекватной, и не было никакой охоты пользоваться случаем. Тебя я завалю, но потом, трезвую, будучи трезвым, даже пообещал я, прижав к какому-то строению, когда ее домогательства надоели, и отравился гулять дальше, тогда как она почему-то осталась. Я долго чувствовал спиной ее взгляд, а смех и песни звучали отовсюду. Тени людей мелькали вокруг больших костров, и я был среди них, потому что это был по-настоящему мой праздник, и я был в его центре, потому что единственный на острове имел отношение к его виновнику. Выпивка лилась реками, вращались вокруг огни и лица, сменяя друг друга как в калейдоскопе, и тщательно затаенная даже от самого себя тоска больше не грызла. Не грызла, даже когда мне захотелось тишины, и я вырвался из толпы шума, скрывшись там, куда в ту ночь не светил прожектор, на любимом камне. Я дышал полной грудью, глядя на веселящихся дозорных, и признавался себе, хорошо было, но не так как могло быть, как должно было быть, а все потому, что я не жалел, но очень хотел бы в тот миг оказаться совсем в другом месте, участвовать в иных празднованиях с совсем другими, гораздо более привычными, родными даже людьми. Я даже воображал, как можно было бы там очутиться. Нашелся бы среди дозорных фруктовик, способный перемещаться в пространстве, или кто-то проговорился бы об уникальном изобретении Вегапанка, телепорте, или тени, Луффи же мог по ним. В спину дул ветер с моря, и если остров слепил огнями костров, то там, стоило туда лишь взглянуть, ширилась тьма в глазах ли, в сознании ли, а может, потому что у пьяного перед взором все шаталось. Я не отдавал себе отчет о собственных действиях, не думал о них, просто делал то, что приходило в голову, то, к чему лежала душа, так что глаза закрылись сами собой до того, как я осмыслил это, а воображение уже то ли вспоминало, то ли живо представляла себе знакомые счастливые до безобразия и пьяные в усмерть пиратские рожи. Брука, не заметившего, что поет одну и ту же песню уже в который раз. Нами, опять с кем-то поспорившую на деньги, что выпьет больше. Иракока, вьющегося вокруг гарпий. Усоппа, танцевавшего с чоппером и морковкой. Джимбея, хохотавшего над жуткой шуткой мило улыбавшийся Робин. Виви, ворковавшую с Ракхимом. Обжиравшуюся Бониту, показывавшего какую-то пошлость Фрэнки, Фукабаши и Моне, присматривавшими за разбушевавшейся и снова нарывавшейся на драку Энн, Марка и Педро, пьяных, но все равно не спускавших глаз с капитана, и всех остальных, вокруг, на улицах форта, безумных одуревших, отдававшихся гулянию пиратов, и самого невменяемого Луффи, сыто, пьяно, удовлетворенно поглядывавшего на происходящее из какого-нибудь темного угла, и вдруг ветер прекратил дуть с моря, будто его что-то заслонило, а потом в пьяном угаре я спиной почувствовал спину, которую ни с чьей бы не перепутал, и вздрогнул от неожиданности, обернулся, чтобы уставиться на ошалело смотрящего на меня Лу. Он не был материален, а словно соткан из теней, несмотря на то, что на спину его можно было опереться, темный, но полупрозрачный. Сквозь него все еще можно было видеть море, но и в то же время посреди этого моря, будто отражаясь с острова, но на самом деле горели совсем другие костры, а вокруг них были все, кого я вспомнил. И я расслабился, развернулся снова спиной к тому празднеству, на котором хотел побывать, но которое теперь мог и видеть отражением в темной воде, и слышать. Слишком хорошо вообразил, упился, мне не было до этого дела, потому что за спиной были друзья и более того лучший друг, а они не могли померещиться с бедой или угрозой. Луффи, кажется, судя по лицу, я его видел. Повернув голову к плечу, подумал о том же, со вздохом облегчения наваливаясь спиной на меня так, будто я был элементом его любимого кресла. «За тебя, брат», салютуя мне кружкой, со смешком выдохнула галлюцинация, которую я, буквально, ощущал телом. А все-таки так я напивался впервые, но усмехнулся. Глюк и глюк, я был рад ему, действительно по-настоящему рад, и много чего хотел сказать, но сначала за тебя, брат», — отсалютовал я ему в ответ. Расслабленно навалившись на спину засранца, звезды кружили хороводы над головой, за ними повторяли люди на берегу. Мир приятно качался, будто мы были посреди океана, но все же одна деталь не выходила из мыслей, так что, полностью уверенный, что болтаю с собственной фантазией, я хохотнул. «А знаешь, кажется, разрешая мне выпить, Сингаку не думал, что я опустошу склад и устрою вечеринку дозорных в твою честь». Галлюцинация поперхнулась пойлом, кажется, захохотала и закашляла одновременно, наверняка до слез, выступивших на глазах, навалилась на мою спину всем весом не столь уж тщедушного тела и пробулькала невнятно. «Сочувствую беднягам, они тебя чертовски недооценивают», — Лу снова захохотал, я вторил ему смешками, чувствуя, что улыбка не сходит с уст. «Соскучился, поди, а, и медленно сходишь с ума от чувства неисполненного долга», — поинтересовался я ехидно, просто озвучивая первое, что приходило в пьяную голову, и не задумываясь о том, зачем и почему. Луффи тут же прекратил смеяться, фыркнул. «Нет, я не соскучился, паскуда, даже не мечтай». «Ага», — но попыток сойти с ума он не отрицал. «Я тоже», — признался я тихо, но сам не понял, в чем и в ответ на что. На это было просто плевать, язык заплетался, расслабленным алкоголем разуму и телу было хорошо. Важно ли было, что говорить, если говорить просто хотелось, с капитаном, ставшим королем пиратов? Искренность и желание продлить момент, разделить его с лучшим другом, братом, вот что имело значение, даже если это было всего лишь иллюзией и самообманом. «Вот объясни, какого кракена ты мне мерещишься?» «Да я языком едва ворочаю, какое объясни?» — проворчала галлюцинация, причмокивая за спиной то ли пойлом, то ли пойлом. «У тебя военное положение, а ты налокался по самую ватерлинию», — хохотнул я, действительно замечая в привычном голосе непривычную попытку заплестись. «Не», — он даже казался трезвым и четким, голос, в то же время чувствовалось, что его обладатель вряд ли различал в тот миг небо, море и землю. Луффи фыркнул лаконично. «Пф, кто бы говорил». Я помолчал, молчал и он, и мне вдруг вспомнилась одна ночь, где перед самым рассветом я понял, что мои мечты, планы, да даже сама жизнь потеряют значимость, если одного засранца не станет. Я ведь обещал ему, тогда пиром и не пахло, тогда было по-настоящему страшно, так, что даже при одном воспоминании о том моменте, я будто бы трезвел, и не знал от чего, но от нахлынувших чувств, быть может, обнаженных саке, мне вдруг стало важно услышать ответ на вопрос, который никогда прежде даже на ум мне не приходил. «Кажется, Лу, если бы ты тогда, в Триллербарк, не успел очнуться, ты бы ведь стал бы фехтовальщиком и исполнил и мою мечту, верно?» — скорее промямлил, чем спросил я, пытаясь взять язык под контроль. И, возможно, я спросил совсем не это, но именно так вопрос звучал у меня в голове. Уточнить бы, я даже порывался, разворачиваясь всем корпусом, и, не удержав равновесия, навалился на капитана. В тот же миг подумал, что галлюцинация моего мозга и так должна была знать, чего я хотел. «Сомневаешься, что я смогу и захочу поступить так же, как ты? Тебе ли не знать, как я к этому отношусь?» — добродушно усмехаясь, риторически спрашивал Лу, согнувшись под моим весом. Я промычал что-то упрямое, но он и не думал увиливать, прямо и твердо отвечая: «Ты знаешь ответ». Я хмыкнул. «А действительно, зачем я спрашивал? А идти за мной думал до конца?» — вновь вырвалось раньше, чем я успел подумать. «Неа, вот еще», — фыркнул капитан. «Только выяснить, куда и зачем». Я не был уверен в том, что спрашивал именно об этом, но понимал, что это было правильным, потому что меня оскорбила бы попытка. Я не помнил чего, и почему-то был уверен, он тоже забыл. От этой мысли сразу все лишние и думы, и эмоции вымело из головы, потому что знал, нам двоим чертовски повезло встретиться однажды. Так повезло, что без встречи совершенно точно ничего не было бы. Ни пиратства, ни свободы, ни мечты, несколько часов назад исполнившиеся для одного, и вот-вот готовая исполниться для другого. Быть может, это было чушью. Быть может, мы и поодиночке добрались бы до того, до чего добрались. Но не было бы тогда этого момента, сладкого мгновения, растянутого на вечность, вечности ужатой в мгновение. И не было бы спины за спиной, на которую. «Выпьем за судьбу», — предложил я, сбившись с собственной мысли. И не нужно было оборачиваться, чтоб знать, по движению лопатки и плеча, что мне снова абсолютовали. «Тебе хоть жить не мешают?» — спросила галлюцинация, пьяно икнув так, что сотрясла и меня.